Хижняк быстро нагнал Виллис и опять засигналил. Маленькая кургузая машина, по-прежнему не торопясь, упрямо ехала по самой середке. Дорога стала пошире, и хижняк, решившись, неожиданно резко прибавил скорость и по самой обочине, чуть не слетев в кювет, в притирку обошел Виллис. Теперь ему ничто не мешало, и он гнал вовсю. Перед полуторкой мчались грузовые машины, впереди них время от времени был виден ЗИС И-1-72-15. В кузове на скамье у самой кабины в профиль к разведчикам сидел молодой светловолосый офицер. На контрольно-проверочном пункте при въезде в город по обе стороны шлагбаума скопилось десятка три машин. Девушки-регулировщицы проверяли у водителей проездные документы и пропускали машины поочередно с той и другой стороны. Полуторка остановилась. Между ней и ЗИСом с обломным бортом было 6 грузовиков. Хижняк сразу вылез и пошел вокруг полуторки, осматривая и обстукивая баллоны ногой. Алехин, соскочив на обочину, разглядывал, что делается впереди. Из подъехавшего Виллиса с грозным видом вылез усатый майор. Он был еще молод, лет 26. Похлопывая себя прутом по голенищу хромового сапога, он властно и нетерпеливо крикнул хижняку: «Сержант, ко мне!» Хижняк вопросительно посмотрел на Алехина. «Садись за руль», — приказал Алехин, и хижняк, пригнув голову, втиснулся в кабину. «Капитан, идите сюда!» — весь красный от бешенства вскричал майор. Алехин подошел и отдал честь. «Да как вы смеете, задыхаясь, — проговорил майор, — обгонять легковую машину старшего по званию?» Алехин молча достал и показал ему свое служебное удостоверение, вернее, обложку с вытесненной надписью «Контрразведка СМЕРШ». «Но я же не знал, — произнес майор растерянно. — Поверьте, товарищ капитан, не знал». «А вам и нечего знать», — вполголоса заметил Алехин. «Есть правила движения, обязательные для всех, и надо их соблюдать». Козырнув, он пошел вперед и догнал полуторку машины. Медленно одна за другой подвигались к шлагбауму. «Уйдут, товарищ капитан!» — не выдержал Андрей. «Не подымайся в кузове», — велел ему Алехин и быстро направился к дощатой будке КПП. Он понимал, что пока проверят 6 передних грузовиков, ЗИС будет далеко. Андрей видел, как Алехин зашел в открытую дверь. Спустя какие-то секунды у водителя ЗИСа, за которым они следили, проверили документы, и машина тронулась от шлагбаума. «Выворачивай влево!» — приказал Андрей хижняку. «Живо!» Хижняк выехал влево и умудрился рывком проскочить к шлагбауму, но уже двинулась встречная машина, и он вынужден был затормозить, успев, однако, в последнее мгновение вывернуть вправо так, что полуторка стала наискось, загородив дорогу. Сержант-регулировщица с загорелым, ставшим от злости некрасивым лицом, размахивая флажком, бросилась к полуторке. «Куда? Куда прешь?» — охриплым голосом кричала она. И спереди, и сзади яростно сигналили. Слышались бранные выкрики возмущенных шоферов. Хижняк, приоткрыв дверцу, ступил ногой на подножку и, не снимая руки с крестовины руля, высунулся из кабины, осматриваясь. В эту критическую минуту появился Таманцев. Он только что подъехал на попутной машине. Ни о чем не спрашивая, он обежал полуторку и рванулся к встречной машине. «Назад! Назад осаживай!» Сделав свирепое лицо, зычным голосом заорал он на водителя и нагло представился. «Военный автоинспектор, ты что делаешь? Назад осаживай!»